Глава 50. Позже за ужином внесла еще одно предложение. «Ты не хочешь поменять замки? А то я как представила, что это мог сейчас Богдан зайти вместо тебя, и у меня чуть сердечный приступ не случился». «Конечно». Легко соглашается Марк. «Завтра этим займусь». После ужина шеф вплотную занялся Агатой. Мало того, что лично накормил от пуза, так потом еще с ней бесился, играя и выматывая. Очень быстро Агата сама начала прятаться от такого энтузиазма хозяина, а после и вовсе быстренько уснула на диване. Глядя на то, как Марк возится с котенком, понимая, что папой он будет наверняка хорошим. Столько внимания малютке. Учел ее интересы. А мог бы закрыть в дальней комнате и все. Вообще, по отношению к животным можно многое понять о человеке, как мне кажется. Понимая, что сегодня все должно случиться, трясусь. Одно дело все-таки, если бы это произошло спонтанно, а тут меня уже предупредили, все очень официально. Кс-кс. Оборачиваюсь, потому что не понимаю, чего это Марк Агату зовет, если она спит. Но шеф смотрит исключительно на меня. «Мяу?» — решила уточнить я. «Да-да. Кис-кис». Жмурясь довольно, словно котяра, отвечает Марк. Он вольготно разлегся на постели и закинул руки за голову. Взгляд у Марка такой, что просто хищный, при этом полон довольства, предвкушения. Кошачьей мягкой походкой медленно иду к Марку и, так и не дойдя до постели, сворачиваю с пути. «Я в ванную», — говорю я быстро и позорно сбегаю. Я, конечно, помню, как еще недавно соблазняла Марка клубникой и была готова ко всему, но тогда я уже была доведена до края, а сейчас по новой побаиваюсь. Стою под горячим душем. Уже достаточно долго. Тут хорошо. Ну и да, время тяну, храбрости набираюсь. В какой момент открылась дверь в ванной, я пропустила, вообще не заметив. Нащелкнувшую дверку душа не успела обернуться. Ой, только и успела выдохнуть я, когда Марк обнял меня сзади. Он, кажется, без одежды. Совсем. Да, точно. Отлично это ощущаю. Не против, если я составлю тебе компанию? На ушко спрашивает Марк и тут же легонько прикусывает мочку уха. Я даже ответить не в силах, потому что руки Марка тут же начинают вытворять с моим телом такое, отчего становится очень стыдно. Целуют в шею, и по мне опять бегут табунами мурашки. На удивление, очень быстро забывая стеснение, мое тело и вовсе словно не мое. Почти не могу пошевелиться. Только оперлась спиной на Марка и откинула голову назад. На плечо шефа, тем самым полностью отдавшись его ласкам. Его руки становятся все наглее и требовательнее, а поцелуй жарче. Теперь совсем иначе воспринимаются горячие упругие струи воды, льющиеся сверху. Каждая струйка еще больше усиливает остроту ощущений, и мое тело будто становится одним оголенным нервом. Это произошло за каких-то пару мгновений. Первое, Марк резко прижал меня лицом к стене, и второе мгновение — боль. Не сильная, но все же. Не столько от боли, сколько от удивления с меня даже спала ненадолго сладкая пелена удовольствия. «Марк, это все?» — тихонько интересуюсь я. «Это только начало», — насмешливо отвечает шеф. «Движение». «Очень больно». «Нет», — отвечаю я, и Марк тут же повторяет. «Раз, другой, третий, приятно так», — берет мои запястья и прижимает их к стене. «Ну, то есть я все, меня теперь можно женщиной называть?» «Ты самая настоящая, прекрасная, милая женщина», — ласково отвечает Марк и продолжает неспешно методично двигаться. «Моя женщина». «Какое облегчение! А то мне уже столько лет. У многих одноклассниц уже семьи, дети, вторые, а то и третьи. А я все девушка и девушка. Нет, я еще не собираюсь прям серьезно семьей обзаводиться. Но уж некоторые вопросы можно было бы давно решить». Дальше уже стало не до рассуждений. Марк силой вжал меня в стену и ускорил темп. Из душа Марку пришлось меня выносить. Ноги отказывались держать, и я нагло воспользовалась услугами транспортировки. Причем перед переноской меня еще и помыли, а потом завернули в большое махровое полотенце. Мне нравится местный сервис, да и вообще душ. Полное удовлетворение как снаружи, так и внутри. Двойное, а то и тройное удовольствие. Душевненько так, и в душе помылись, ага. Если бы я знала, что с Марком так хорошо принимать душ, я сама затащила бы его туда в первый вечер своего официального переезда. Вообще, почему-то ощущаю себя неприлично весело и легко. Видимо, спало напряжение последних дней. После лежали в кровати и полночи просто болтали обо всем на свете, смеялись. Делали вылазку на кухню за провизией, так что Агата не услышала и не проснулась. Не знаю почему, но все это действие мне кажется жутко смешным. Поэтому тихо идти не получается. Смех буквально душит. Еще и Марк пытается прикрывать мне рот ладонью. Но я так заразительно смеюсь, что ему тоже становится смешно. Так и идем. Фиговый ниндзя. Когда уже пришли на кухню, заметила через открытую дверь, что Агата выглянула из-за дивана, посмотрела на нас, как на неразумных котят, и дальше пошла спать. Ну а мы с шефом набрали разных вкусняшек и вернулись в спальню, где устроили ночной постельный пикник. А после опять болтали, смеялись. Марк целовал, обнимал. И как-то я и сама не заметила, когда ласки стали более откровенными. Мой второй в жизни раз был очень горячим, долгим. Марк показал, что хорошо может быть не только в душе. От полноты впечатлений за этот день я потом почти сразу уснула. А проснувшись в объятиях абсолютно раздетого Марка, поняла, что он готов продолжать мое просвещение. И это даже несмотря на то, что спит. Правда, спал он недолго. Открыл глаза, когда я попыталась выползти из кровати. «Рита, ты куда?» Строго так поинтересовался. «Завтрак готовить?» «Еще рано». «Нормально». «Быстро на место». Раскомандовавшийся босс тут же вернул меня на место и показал, что третий раз может быть даже лучше, чем первые два.